«Опять поймали лисицу!» — проговорил, наконец, Митя. «Прищемили мерзавку за хвост!» «Я вижу вас насквозь, прокурор! Вы ведь так и думали, что я сейчас вскочу, уцеплюсь за то, что вы мне подсказываете, и закричу во все горло: «Ай, это Смердюков, вот убийца!» Признайтесь, что вы это думали. Признайтесь, тогда буду продолжать». Но прокурор не признался. Он молчал и ждал. «Ошиблись! Не закричу на Смердюкова», — сказал Митя. «И даже не подозреваете его вовсе?» «А вы подозреваете?» «Подозревали и его». Митя уткнулся глазами в пол. «Шутки в сторону!» — проговорил он мрачно. «Слушайте, с самого начала, вот почти еще тогда, когда я выбежал к вам давеча из-за этой занавески, у меня мелькнула уж эта мысль. Смердюков! Здесь я сидел за столом и кричал, что не повинен в крови, а сам все думаю: Смердюков! И не отставал Смердюков от души. Наконец теперь подумал вдруг тоже: Смердюков! Но лишь на секунду. Тотчас же рядом подумал: нет, не Смердюков. Не его это дело, господа. Не подозреваете ли вы в таком случае еще какое другое лицо? Осторожно спросил было Николай Парфенович. Не знаю, кто или какое лицо, рука небес или сатана, но не Смердюков, решительно отрезал Митя. Но почему же вы так твердо и с такой настойчивостью утверждаете, что не он? По убеждению, по впечатлению, потому что Смердюков — человек нижайшей натуры и трус. Это не трус, это совокупление всех трусостей в мире вместе взятых, ходящее на двух ногах. Он родился от курицы. Говоря со мной, он трепетал каждый раз, чтобы я не убил его, тогда как я и руки не подымал. Он падал мне в ноги и плакал. Он целовал мне вот эти самые сапоги, буквально, умоляя, чтобы я его не пугал. Слышите, не пугал! Что это за слово такое? А я его даже дарил. Это болезненная курица в падучей болезни, со слабым умом, и которую прибьет 8-летний мальчишка. Разве это натура? Не Смердюков, господа, да и денег не любит. Подарков от меня вовсе не брал. Да и за что ему убивать старика? Ведь он, может быть, сын его, побочный сын. Знаете ли вы это? Мы слышали эту легенду. Но ведь вот и вы же сын отца вашего. А ведь говорили же всем сами же вы, что хотели убить его. Камень в огород. И камень низкий, скверный. Не боюсь. О, господа, может быть, вам слишком подло мне же в глаза говорить это. Потому подло, что я это сам говорил вам. Не только хотел, но и мог убить. Да еще на себя добровольно натащил, что чуть не убил. Но ведь не убил же его. Ведь спас же меня ангел-хранитель мой. Вот этого-то вы и не взяли в соображение. А потому вам и подло. Подло! «Потому что я не убил, не убил, не убил! Слышите, прокурор, не убил!» Он чуть не задохся. Во все время допроса он еще ни разу не был в таком волнении. «А что он вам сказал, господа, Смердюков-то? — заключил он вдруг, помолчав. «Могу я про это спросить у вас?» «Вы обо всем нас можете спрашивать», — с холодным и строгим видом ответил прокурор. «Обо всем, что касается фактической стороны дела. А мы, повторяю это, даже обязаны удовлетворять вас на каждый вопрос. Мы нашли слугу Смердякова, о котором вы спрашиваете, лежащим без памяти на своей постели, в чрезвычайно сильном, может быть, в десятый раз сряду, повторявшемся припадке падучей болезни. Медик, бывший с нами, освидетельствовав больного, сказал даже нам, что он не доживет, может быть, и до утра».